4. Итак, основы государственного порядка претерпели глубокое изменение, и от общественных установлений старого времени нигде ничего не осталось. Забыв о еще недавнем всеобщем равенстве, все наперебой ловили приказания принципса. Настоящее не порождало опасений, покуда Август в отцвете лет деятельно заботился о поддержании своей власти, целостности своей семьи и гражданского мира. Страница 9. Когда же в преклонном возрасте его начали томить недуги и телесные немощи, и стал приближаться его конец, пробудились надежды на перемены, и некоторые принялись толковать впустую о благах свободы. Весьма многие опасались гражданской войны, иные желали ее. Большинство, однако, на все лады разбирало тех, кто мог стать их властелином. Агриппа жесток, раздражен нанесенным ему бесчестием и ни по летам, ни по малой опытности в делах не пригоден к тому, чтобы выдержать такое бремя. Тиберий Нерон зрел годами, испытан в военном деле, но одержим присущей роду Клавдии надменностью, и часто у него прорываются, хотя и подавляемые, проявления жестокости. С раннего детства он был воспитан при дворе принципса, еще в юности превознесен консулами и триумфами, смотри примечание 23, и даже в годы, проведенные им на Родосе под предлогом уединения, а в действительности изгнанником, смотри примечание 24, он не помышлял ни о чем ином, как только о мести, притворстве и удовлетворении тайных страстей. Примечание 23. Ко двору принципса Тиберий попал на 9-м году от роду после смерти своего отца. Светоний. Жизнь 12 Цезарей. Тиберий. Консулом в первый раз он был в 29-м году, во второй – в 13-м году, в третий – в 7-м году до нашей эры. До своего удаления на остров Родос он дважды справлял триумф – в 9-м и в 7-м году до нашей эры. Примечание 24. Тиберий жил на Родосе с 6 года до нашей эры по 2 год нашей эры. Официально он не был отправлен в изгнание, но фактически его пребывание на Родосе представляло собой ссылку, и на его просьбу разрешить ему возвратиться в Рим Август ответил отказом. О пребывании Тиберия на Родосе смотри Светоний, жизнь 12 Цезарей, Тиберий, с 11 по 13. Конец примечаний. Ко всему этому еще его мать с ее женской безудержностью. Придется рабски повиноваться женщине и сверх того двоим молодым людям, смотри примечание 25, которые какое-то время будут утеснять государство, а когда-нибудь и расчленят его. Примечание 25, то есть сыну Тиберия Друзу и племяннику и приемному сыну Тиберия Германику. Конец примечания.